14. Почему в разных странах плата за одну и ту же работу различается? Казалось бы, отучишься на какого-то суперспециалиста и будешь в любой стране получать много денег. Но в реальности есть подводные камни. Давай исследуем, как экономика, законы и общество влияют на зарплату в разных странах. Экономика. Уровень экономического развития страны включает в себя разные штуки. Минимальную оплату труда, сколько страна производит полезных продуктов, средние цены, уровень жизни и так далее. Чем выше этот уровень, тем выше зарплата у граждан. Рынок труда. Есть невидимый рынок, на котором встречаются все желающие работать и все желающие найти работников. Есть закон рынка. Чем нужнее специалист, тем большую цену за его труд готов заплатить работодатель. Допустим, в какой-то стране многие компании активно внедряют искусственный интеллект в свои процессы. Это значит, что спрос на знатоков искусственного интеллекта вырастет, и им будут платить больше. Трудовое законодательство. Во многих странах установлен минимальный размер оплаты труда – МРОТ. Работодатели не могут платить меньше этого значения. Чем выше МРОТ, тем выше средняя зарплата в стране. Также есть ряд законов, где установлена продолжительность рабочего дня и рабочей недели. Норма по отпускам, больничным выплатам и премия, оплата выходные дни и так далее. Это тоже влияет на зарплату. Обязательные платежи. В скандинавских странах высокие налоги, поэтому брутто-зарплаты кажутся очень высокими. Во многих странах есть обязательные страховые взносы. Они платятся работникам самостоятельно, что уменьшает его реальную зарплату. Брутто-зарплата – зарплата, которая включает налоги, которые предстоит заплатить государству. Нетто-зарплата – зарплата, которая остается в распоряжении сотрудника после всех отчислений. В России говорят иногда «зарплата на руки». Стоимость жизни. Обычно средняя зарплата в стране или регионе – влияет на стоимость жилья, еды, медицины и так далее. Допустим, программист из Индии получает 20 тысяч долларов в год, а программист из США – 120 тысяч долларов в год. В Индии специалистов много, а экономика слабо развита, поэтому стоимость жизни низкая. Из-за этого даже с меньшей зарплатой быть айтишником в Индии может быть комфортно. Экономика США высоко развита, а спрос на специалистов постоянно растет. Поэтому стоимость жилья и продуктов довольно высокая, особенно в мегаполисах. В итоге зарплата в 120 тысяч долларов соразмерна большим расходам. Сравнивая зарплаты в разных странах, помни, что уровень жизни и цен везде разный. Поэтому не делай поспешных выводов.